35. «Знакомься», — сказал Фил, подталкивая бумагу через стол Крейга. «Что это такое? Памятка? Да ты почитай». «Кому?» «Старший руководящий персонал отдела кадров. Тема — новые сотрудники. Было установлено, что предпочтение следует отдавать потенциальным работникам, не состоящим в браке, или, по крайней мере, бездетным. В сегодняшней конкурентной среде присутствие детей в жизни рабочего неизменно приводит к снижению производительности. До тех пор, пока не будет установлен общекорпоративный стандарт и не будут реализованы соответствующие правила, настоятельно рекомендуется: все новые работники, трудящиеся неполный или полный рабочий день, или по контракту, нанятые компрод через отдел кадров, должны не состоять в браке и не иметь детей. Спасибо. Регус Патов, акционерное общество БФГ, для Остина Мэтьюза, генерального директора компрод. «Как ты это заполучил?» — спросил Крейг. «У меня есть свои источники». «Да что за бред? Разве они только что не сказали, что нам всем нужно пережениться?» «Эти правила предназначены для сотрудников младшего звена», — напомнил Фил. «Но это уж точно взято с потолка. Они просто издеваются над нами. Вероятно, пытаются заставить кое-кого уйти на пенсию или еще куда подальше». Фил протолкнул через стол еще одну бумагу. «Еще вот что. Не знаю, насколько это реально, и не могу ничего подтвердить, но ты глянь». Крейг взял распечатанный список имен, десятки позиций, вбитых мелким шрифтом и расположенных в алфавитном порядке в 5 столбцов. «И как это понимать? Ходит слух, что все эти лица подлежат увольнению. Ну, сокращению, отставке, уходу в бессрочный отпуск, ликвидации контракта, как хочешь, так и называй». Крейг просмотрел бумагу. «Тут есть Лоррейн», — заметил он. «Там много знакомых имен из твоего и моего подразделения. Я не делал никаких подсчетов, но определенно кажется, что в одних департаментах голов слетит больше, чем в других. Твои люди, конечно, в относительной безопасности, они нужны. Твой отдел — это кузница контента». «И Хьюилл здесь?» — удивился Крейг, продолжая читать. «Он и Лоррейн — двое лучших моих программистов». «Мне вот что интересно, как они планируют это провернуть? Постепенно или махом?» Они оба какое-то время молчали, синхронно читая расклад между строк. «И кто в этом списке буквально лишится головы?» «Как до этого дошло?» — задумался Крейг. «Как все пришло к тому, что мы сейчас оба переживаем, не пострадает ли кто из наших коллег от загадочного несчастного случая или болезни, притом не рассматривая в перспективе ни обращения в полицию, ни простое увольнение? Как быть? Что делать?» Несмотря на все свое неповиновение, они с Филом были не более чем пассивными наблюдателями, глупо надеющимися, что все беды пройдут стороной. Капитуляция была скользкой дорожкой, и они уже катились на самое дно. «Все это ради Дилана и Энджи», — сказал себе Крейг. «Вот почему он так поступал. Он не хотел слишком сильно раскачивать лодку и натравливать Патова на своих родных. Да и стоять в стороне всегда легче, проще. С недавних пор Крейг терпел гораздо больше, чем следовало бы, из-за оптимистической надежды, что присутствие БФГ здесь временное, что консультанты скоро уйдут. Только эта робкая надежда и оставалась. Правда, ничто ее не подкрепляло. БФГ прочно засели здесь». «Почти обед», — сказал Фил. «Ну что, сходим в столовую? Ее как раз сегодня откроют, раз уж мы за это платим». «Конечно», — сказал Крейг, возвращая список. «Оставь себе, я сделал копию». «И что мне с ним делать?» Фил нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» Крейг вздохнул. «Ничего. Пойдем поедим». Они стояли в полном лифте, когда из динамиков раздался переливчато-мелодичный звуковой сигнал. Сразу за ним последовало объявление, зачитанное женским голосом, до того сладкозвучным, что впору было заподозрить профессионального диктора, а не кого-то из работниц компрода. «Внимание всем сотрудникам! Обеденный час начался. Наружные двери здания будут заперты до окончания обеда. Те, кто принес с собой еду, могут есть за своим столом либо в комнатах отдыха, либо в столовой. Тем, кто не принес с собой еду, следует немедленно пройти в столовую, где всем доступно здоровое питание». «Ха!» — прокомментировал Фил, приподняв бровь. «Нас запрут в здании? Не слышал о таком нововведении», — признался Крейг. Никто в лифте, как оказалось, об этом не слышал. Хотя все реагировали осторожно и осмотрительно, никому такое развитие событий не понравилось. Было тревожно думать, что они все пленники здесь, на рабочем месте. Крейг, конечно, понимал логику Патова. Чем короче обед, тем больше производительность. Но понимание не даровало облегчения. Когда створки лифта разъехались, явив новые интерьеры второго этажа, Крейг снова изумился виду просторной столовой. Как бы ему не хотелось это признавать, консультанты, те, кого он нанял для обустройства этого места, проделали замечательную работу. Полная людей, столовая выглядела еще более внушительно. Она легко вмещала всех желающих и при этом не казалась переполненной, сколько бы людей ни прибывало с каждой минутой. «Что будешь, салат, салат или салат?» — спросил Фил, когда они с Крейгом вступили в зону обслуживания. «Боже, а Патов-то не шутил насчет здорового питания». Крейг остановился на салате тако с холодным чаем, затем отнес еду к маленькому столику рядом с кустистым цветочным горшком. Фил последовал за ним. Столы в зале отличались разнообразием. Одноместные, двухместные, четырехместные, восьмиместные. И так вплоть до длинного банкетного стола. За таким, по его разумению, поместились бы два десятка плечистых парней. Каждое посадочное место ненавязчиво создавало ощущение уединения для посетителей. Но Крейг понимал, это всего лишь иллюзия. Второй этаж стал необычно комфортным оазисом среди нарастающего напряжения, охватившего остальную часть здания. Атмосфера была настолько приятной и непринужденной, что Крейг почти чувствовал, что здесь можно свободно говорить со своим другом обо всем, о чем угодно, что они оба могут побыть здесь наедине. Но на то и был расчет. Он взглянул наверх и увидел камеры на потолке между большими мощными лампами и встроенными динамиками, изливавшими приятную музычку. В цветочных горшках при столах можно было без труда спрятать хоть целую гроздь микрофонов. Он мог сказать, что Фил думал о том же самом, и во время еды они оба вели разговор бессодержательно, комментируя столовую и еду, но не говоря ни слова о том, что на самом деле было у них на уме. Остаток дня был посвящен обсуждению перезапуска офис-менеджера с отделом продаж и продвижения, а также решению ошеломляющего количества разногласий внутри подразделений, давших дурные всходы буквально за несколько последних дней. Конфликт между Лоррейн и Хьюэллом обострился до невозможности. Пытаясь утихомирить этих двоих, Крейг намекнул, не говоря ничего конкретного, что им следует постараться вести себя как можно лучше. Их позиции в коллективе давно уже не столь прочны, как кажется. Пугать списком своих людей Крейгу не хотелось. Он предпочитал донести до них свои опасения предельно деликатно. Однако они были слишком злые и слишком сосредоточены друг на друге, чтобы уловить что-то столь тонкое, как намек. То же самое произошло и с тремя другими программистами, пришедшими к нему с жалобами. Было уже около пяти, когда Крейг наконец вышел из кабинета и спустился вниз. Он предположил, что Фил уже ушел, но был удивлен, встретив в холле своего друга. «Как прошел день?» «Отстой! А у тебя?» «Да где-то так же». Выйдя через парадные двери вместе с группой других сотрудников, Они прошли мимо мужчины в костюме, стоящего перед зданием с коричневым бумажным пакетом на голове. В пакете были две дырочки для глаз. Под ними красовалась нарисованная фломастером широкая улыбка. Крейг повернулся к Филу. «Что это за тип такой странный, хотел он сказать, но не успел. Началась стрельба. Мэтьюс сегодня не пошел на работу. Ему приснился сон, кошмар о Регусе Патове. Тот стоял посреди его кабинета, выреженный как карикатурный фокусник, заставляя самую тяжелую мебель левитировать, подскакивать под самый потолок. Нелепый образ Патова Факира до того перепугал Остина, что он решил остаться дома. После того, как зазвонил будильник, он выключил его и снова заснул, не просыпаясь почти до 10. Рэйчел уехала с кем-то из подруг, и он приготовил себе простой поздний завтрак, решив прожить день так, чтобы вообще не вспоминать о компроде. Задумка удалась хотя бы отчасти. Он позвонил своему зятю, и они вдвоем провели день на поле для гольфа, пробив 18 лунок и не повстречав ни одной другой группы игроков. После этого они немного выпили в клубе, прежде чем разойтись. Давненько у Остина не было столь праздного, ни к чему не обязывающего досуга, и даже если полностью выбросить из головы работу не получалось, он все равно расслаблялся по полной и искренне радовался решению не идти в контору сегодня. Рэйчел была уже на месте, когда он вернулся домой. Плескалась в джакузи. Но Остин был не в настроении присоединяться к ней. Вместо этого он пошел в медиазал, приготовил себе мартини в баре и включил телевизор. Шло реалити-шоу. Стайка накачанных ботоксом блондинок кричала друг на друга в помещении, похожем на дорогой ресторан. Неужели эту ерунду смотрела до него Рэйчел? Остин переключился на местный канал, где показывали прогноз погоды на грядущую неделю. Диктора прервали буквально на середине слова, и на экран резво выскочила заставка «Экстренные новости». Наверняка опять какой-нибудь мелкотравчатый криминал. Каналы округа использовали видео с места событий, раскатывавших по округе стрингеров, чтобы набить себе рейтинг. И Остин Мэтьюс со спокойной душой мог пропустить эту часть драмы под названием «Повседневная жизнь в большом городе», если бы не резанувшее по глазам упоминание компрода. Судорожно сцапав пульт, он увеличил громкость. Вооруженный стрелок-одиночка вошел в здание фирмы примерно 15 минут назад, в конце рабочего дня, и открыл огонь по сотрудникам в вестибюле, прежде чем его ликвидировал вооруженный охранник. По пока неподтвержденным данным, 6 человек погибли и 3 получили серьезные ранения. Мэтьюс повернулся к смартфону, взял его, уставился на экран. Ни единого сообщения. «Какого дьявола?» — пробормотал он. Рэйчел бы поставила его в известность сразу, успей связаться кто-нибудь с ней. Кадры с камер видеонаблюдения из здания уже были переданы телеканалу, и на них было видно, как мужчина с коричневым бумажным мешком для продуктов на голове вошел в вестибюль, вытащил из-за пояса пистолет и открыл наугад огонь. Из-за ракурса камеры было трудно что-либо сказать наверняка, но Остину показалось, что на пакете красовалась нарисованная широкая улыбка. «Стрелок был идентифицирован как Митчелл Локхарт», — сообщил корреспондент. Мэтьюс втянул воздух носом, потрясенный. «Локхарт?» «Митчелл Локхарт, судя по всему, является членом Совета директоров Компрод. На данный момент неизвестно, что...» Зазвонил мобильный телефон Мэтьюза. Он немедленно снял трубку. «Смотришь новости?» — спросил его Регус Патов. «Пошел ты со своими новостями! Почему меня не проинформировали об этом сразу?» — загремел Мэтьюз в трубку. «Ну а я что сейчас делаю? Информирую». «Сейчас это уже чертова сенсация!» «Что ж», — спокойно парировал Патов, «если бы ты соизволил явиться сегодня, то был бы в курсе событий. Но в силу твоего уклонения от прямых обязанностей БФГ пришлось принять исполнительное решение вместо тебя». «Патов, я ведь не просто какое-то там звено в исполнительной цепочке», — проорал в трубку Мэтьюс. «Я, черт возьми, первый и главный в ней». «Ха, вот они, огонь и преданность делу, требуемые от тебя», — сказал ему консультант и тут же перешел на учтиво-деловой тон. «Да, мистер Мэтьюс, мои извинения. Стоило вам сообщить в первую очередь. В любом случае, раз вы соизволили мне ответить, давайте сразу и обсудим эту трагическую ситуацию. С точки зрения пиара, это, конечно, катастрофа. В то же время всем известно, что в наши дни по улицам бродят целые стаи вооруженных сумасшедших. Трагедия может вызвать симпатию к компроду в глазах общественности. К счастью, все жертвы, похоже, являлись подлежащими увольнению сотрудниками, так что все идет по плану. Ни производительные мощности компании, ни ее интеллектуальный пул не пострада...» Разъяренный Мэтьюс бросил трубку. Голос Патова все еще гудел неясным эхом у него в ушах. 6 погибших, 3 раненых. И Локхард. Немыслимо. Нет. Ничего немыслимого. Осознание расстраивало Остина больше всего. Тот факт, что все жертвы значились в расстрельном списке БФГ, не мог быть простым совпадением. Все идет по плану. Гнев, снедавший его, сменился страхом. По телевизору медики вывозили носилки. Динамик телефона продолжал источать какие-то слабые шумы, и Мэтьюс понял, что не завершил вызов. Поднеся мобильник к уху, он обнаружил, что Патов напевает. «Остин, где ты там, ку-ку? Надо быть нам начеку. Остин, где ты там, ау? Я давно тебя зову. Остин...» «Заткнись, я на линии», — Патов усмехнулся. «Какая бессовестная ложь», — заметил он. «Ну, так что, мистер Мэтьюс, экран вашего телевизора достаточно хорошо настроен, чтобы живописать выход ситуации с фирмы из-под контроля. Вам нужно стать немного более практичным в стиле управления, если хотите сохранить контроль над компанией, конечно. И если рассчитываете, что БФГ и дальше будет рекомендовать вас на пост гендиректора. Предлагаю устроить еще одно выездное мероприятие для руководства, чтобы мы могли все обсудить и восстановить контроль над вашими сотрудниками». Мэтьюс ничего не сказал. Он думал о Моргане Бранте. «Большой вопрос в том, — продолжил Патов, — почему вы разговариваете со мной по телефону, наблюдая за происходящим по телевизору, когда вам следует быть в эпицентре событий? Дело касается вашей компании. Разве я не прав?» Мэтьюс прервал разговор, услышав насмешливый смех консультанта за несколько секунд до того, как его телефон выключился. Засранец был прав. Он должен быть там. Остин быстро направился в спальню, чтобы надеть подходящий костюм. По дороге он обдумывал, какую чушь будет говорить репортерам. «Слава богу!» Энджи вышла из дома и кинулась к нему еще до того, как Крейг успел закрыть дверь машины. Она обняла его так крепко, что заныли ребра. «Господи, как же я перепугалась! Подумала, вдруг ты...» Она даже не смогла закончить предложение. «Все уже показывают в новостях?» — уточнил Крейг. «Да, на нескольких каналах». «Дилан не слышал?» «Нет, он у себя в спальне, играет на компьютере». «Я был снаружи, когда все произошло», — сказал Крейг. Он все уже не раз описал ей по телефону, но все равно захотел повторить. «Мы с Филом разминулись с этим парнем в притирку. Мы вышли, он зашел. Я еще подумал, как странно, зачем ему пакет на голове, а как оглянулся посмотреть». Его голос растерял силу. «Сколько, говорят, жертв?» 6 погибших, 3 раненых». «Да, такая же информация и по радио прошла. Имен пока нет». Энджи покачала головой. Крейг вытянул руку перед собой. Сейчас его трясло куда сильнее, чем тогда, когда стрельба происходила в считанных метрах от него. Запоздала реакция, что и говорить. «Как думаешь?» — начала была его жена. Он знал, о чем она спрашивает, даже не слыша завершения вопроса. «Я не знаю, милая». Но Крейг лгал в первую очередь себе. Он все прекрасно знал.